Обращения к общественности ничего, кроме дополнительных хлопот, не дали. Писем, правда, поступало много и самых различных. Так, например, одна старая женщина утверждала, что убитый ее сын, которого она безуспешно разыскивала с окончания войны. Другая женщина из Щецина признала в убитом мужа, уехавшего несколько лет назад за границу и с тех пор не дававшего о себе знать. Каждое сообщение тщательно проверялось. Изучались даже анонимные письма, которых в милицейской почте тоже попадалось немало. Но все они, как оказывалось после проверки, вели на ложный след. И вдруг все выяснилось, притом без всяких усилий и заслуг милиции. Вернее сказать, не милиции, а без усилий капитана Мельчарика и его группы, которым при одном только упоминании о человеке в мешке становилось дурно. И так однажды, а случилось это в конце августа, в столичное управление милиции пришла телефонограмма. Отделение милиции одного из пригородов Варшавы сообщало, что к ним поступило заявление от гражданки Янины Видлевской об исчезновении ее квартиранта Романа Брегулы, который уже больше 6 недель не появлялся в своей комнате. В связи с этим возникло предположение, не его ли разыскивает управление милиции по делу человека в мешке. Не прошло и получаса, как милицейская Варшава с капитаном Мельчариком уже мчалась к Янине Видлевской. И на этот раз не напрасно. Пенсионерка, вдова железнодорожника Янина Видлевская, имела небольшой собственный домик, итог праведных трудов супругов. После смерти мужа она сдавала 2 комнаты, одну большую с отдельным входом через веранду молодой супружеской паре, ожидавшей кооперативной квартиры, другую, поменьше, Роману Брегуле, парикмахеру по профессии. Старая женщина редко читала газеты, телевизора не имела, сообщения по радио либо вообще не слышала, либо пропустила мимо ушей, не связала со своим квартирантом. Ее жилец часто исчезал, случалось и на несколько дней. Поэтому Янина Видлевская не придала значения и более длительному его отсутствию. Но когда прошло более месяца, а от квартиранта все не было никаких вестей, вдова встревожилась и, прождав еще неделю, заявила в местное отделение милиции о его исчезновении. Янина Видлевская сразу же признала Романа Брегулу на предъявленной ей фотографии. «Скажите, пожалуйста, — спросил капитан, — были ли у этого гражданина какие-либо особые приметы?» «Не понимаю, а что это такое? Ну, был ли у вашего квартиранта какой-нибудь знак, по которому его можно было распознать? Может быть, он косил или хромал на одну ногу? Мой жилец не косил и не хромал, а вот на руке у него, кажется, на правой, был большой красный рубец. Он говорил, что как-то споткнулся и прикоснулся рукой к раскаленной докрасной плите. Когда жилец носил рубашку с короткими рукавами, этот шрам было видно. И так теперь уже не существовало сомнений. Найденный рыболовами человек в мешке был Романом Брегулой. Следствие сдвинулось с мертвой точки. Местное отделение милиции, как оказалось, могло дать немало сведений о бывшем парикмахере. Свою профессию Роман Брегула забросил уже несколько лет назад, хотя, как говорят, был когда-то неплохим мастером и даже одно время работал при каком-то варшавском театре. Однако сильное пристрастие к рюмочке приводило к тому, что он нигде подолгу не задерживался. Кончилось тем, что он вообще бросил работать и начал комбинировать. Несколько раз на Романа Брегулу падало подозрение, что он в местной пивной очищает карманы своих случайных собутыльников. Но доказать его вину ни разу не удалось. На вопрос, почему он не работает, в то время как в парикмахерских не хватает мастеров, мужчин, и хороший специалист всегда найдет и место, и возможность хорошо заработать, Брегула ссылался на свое якобы плохое зрение. В доказательство тому он стал носить большие темные очки. Однако же получить пенсию по инвалидности он ни разу не попытался. Возникало подозрение, что дымчатые очки служили Брегуле для иных целей. для маскировки, чтобы труднее было его узнать.